Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Интересы всесильного маршала. Берия закончил читать записку и одобрительно кивнул Абакумову. «Толково, толково все сделано. Думаю, это заинтересует не только товарища Сталина, но и наших атомщиков. Какие еще новости из Вашингтона?» Министр государственной безопасности оживился. «Ну, на этот раз новостей много. Есть информация о Манхэттенском проекте, о самом руководителе этого проекта, генерале Грофсе». «Меня больше интересует не Грофс, а Роберт Оппенгеймер», — прервал министр Берия. «Почему в команде американских ученых, создателей атомного оружия, произошел разлад? Кто и какой интерес проявляет к атомному оружию? Мне нужны даже подробности о мифическом копье судьбы». «Да-да, не удивляйся. Я уже не раз говорил, что за каждой легендой может стоять величайшая тайна прошлого и современности. И, как понимаешь, мной движет не праздное любопытство». Лаврентий Павлович сделал многозначительную паузу и с пафосом продолжил. «Наша партия и государство сделали меня ответственным за создание советского атомного оружия. И я теперь просто обязан знать, кто в каком уголке планеты разрабатывает новые виды вооружения ядерного, бактериологического, химического, психотропичного или еще вовсе неизвестного нам». Абакумов недовольно откашлялся. «Я прекрасно понимаю, какая ответственность на ваших плечах. Все, что министерство получает от наших резидентов, касающихся оружия, немедленно доставляется вам». «Не забывая о мифическом и мистическом», — добавил Берия. «Даже если информация о подобном оружии будет выглядеть полной фантастикой». «Я помню об этом», — кивнул генерал. Лаврентий Павлович откинулся в кресле, и на его лице появилась улыбка. «Что слышно из Америки о парочке влюбленных? Как вы их там окрестили? Ромео и Джульетта? Тристан и Изольда?» «Резидент в Вашингтоне делает все возможное, чтобы им не мешали», — охотно ответил Абакумов. «Дана, так сказать, зеленая улица влюбленным. Американка выдала серьезную информацию о деятельности Федерального бюро расследований. Факты перепроверили, все подтвердилось, а недавно даже приняты меры по защите нашего влюбленного дипломата от ревнивых нападок его жены». «Каким образом это удалось?» — живо заинтересовался Берия. «Ну, чтобы его жена не приставала с вопросами, куда он уезжает днем из посольства. Ее назначили ответственной за культурно-массовый сектор профсоюзного комитета посольства. Ну, попросту говоря, организатором поездок жен дипломатов по магазинам за шмотками». «Ну и что?» — не сразу понял Берия. «Ну, а то, что раньше подобные, так сказать, экскурсии совершались только по воскресным дням и в советские праздники, а вот теперь эти набеги на магазины происходят только в будни. Резидент отыскал магазин подальше от нашего посольства, где шмотки в будни стоят дешевле. Ну, естественно, он рекомендовал ездить именно в эти магазины. И вот прекрасный результат. Жены дипломатов довольны, а ревнивая супруга в пределе. Никто не любопытствует, куда и зачем исчезает днем из посольства наш подопечный влюбленный, едва сдерживая улыбку, объяснил Абакумов. Ах, как просто и гениально, засмеялся Берия и даже хлопнул себя по коленям. Молодец, генерал, честное слово, ты молодец. Растюр, самоусовершенствуешься. И главное, нет в тебе никаких пороков. Ведь так, Виктор Семенович? При этих словах всесильного маршала Абакумов насторожился. Где тут подвох, где опасная ловушка? А Лаврентий Павлович весело продолжал. Я даже товарищу Сталину, кажется, в присутствии Жданова, Родионова и Кузнецова говорил. Ах, какой замечательный человек, наш министр государственной безопасности. А какая у него прекрасная интуиция. И знаешь, все поддержали меня. Просто удивительное единодушие. Абакумов похолодел. Почему Берия назвал именно ленинградских руководителей? Почему именно в их присутствии хвалил его при Сталине? Неспроста все это. Ох, неспроста. Ну, чего замкнулся? Чего призадумался? Не унимался Лаврентий Павлович. Признайся, хоть ну какие-то проступки совершаешь, а? Может, дергаешь за космы своих подчиненных и подкладываешь им на стулья кнопки? А может, пишешь неприличные слова на стенах клозета или привязываешь к хвостам собак консервные банки? Ну, хоть какой-то порог у тебя должен быть. Чист и безгрешен, так сказать, в тон Лаврентию Павловичу ответил Абакумов. Но у самого на душе было тревожно. Чего добивается всесильный маршал этим, на первый взгляд, пустяковым разговором? Прямо херувим, бескрылый. Берия взглянул в глаза генералу, потом на часы. А, засиделись мы с тобой. В общем, продолжай информировать о вашингтонских делах. И не забывай про оружие. И про наших поднадзорных влюбленных. Фокстроту. Закрытый источник. Некоторые наши сотрудники проявляют к направлению вашей деятельности повышенный интерес. Поскольку открытый запрет с моей стороны может рассекретить вас, прошу соблюдать максимум осторожности. Сообщайте подробно о малейших подозрениях и о новых знакомых. Переход на канал связи «Библиотека». Большой брат. Карл, благодарю за информацию о Манхэттенском проекте. Вам не следует далее касаться этого проекта. Он в ведении нашей резидентской сети. Не забывайте о своем особом положении в стране. В случае вашего провала помощи по схеме «Рука Родины» не будет. Максимум внимания только на цепочку – взрыв подводной лодки, копье судьбы, багровые мистерии. Магеллан. Странные покушения. Несколько дней Абакумову не давал покоя разговор с Берия. Какой-то неясный, недобрый знак почувствовал он. Уловил непонятное, но грозное предостережение. Что за странные шуточки? Зачем это понадобилось всесильному маршалу? Что за намеки? Почему вдруг он так часто стал вспоминать в разговоре Жданова и других ленинградцев? Так подшучивать над министром может позволить себе только один человек в стране. Абакумов, наконец, вспомнил, почему высказывания всесильного маршала показались ему знакомы. И насчет замечательной интуицией и отсутствия пороков и недостатков. Все это уже говорил Сталин Лаврентию Берии. При их разговоре Абакумов не присутствовал. Дело было в 30-х годах, а тогда он еще не имел должных чинов и званий, чтобы находиться рядом с вождем и его близким окружением. Сам не слышал беседу, но зато ее надежно хранит секретное досье на всесильного маршала. Министр государственной безопасности не поленился и извлек из потайной ячейки сейфа серую папку. На ее обложке лишь одна надпись с синим карандашом «БЛП». «У тебя розовенькая, а у меня серенькая», — пробормотал Абакумов с каким-то наслаждением, раскрывая папку. «И моя серенькая может побить твою розовенькую». «Посмотрим, посмотрим». Генерал отыскал нужную страницу, включил настольную лампу и склонился над бумагами. «Можно ли до конца верить этим сообщениям? Нет ли здесь подтасовки или предвзятости и преувеличения?» Но не это волновало Абакумова. Главное, какова убойная сила данного досье, когда и как можно нанести им удар. И, конечно же, без риска для собственной жизни, а риск невероятно большой. Не случайно почти никого из информаторов этого досье уже нет в живых. Почти. Кое-кого из них Абакумову все же удалось надежно припрятать от вездесущих беревских агентов. Живут себе потихоньку, неприметно, под чужими фамилиями информаторы, и дожидаются часа, когда министр государственной безопасности Виктор Абакумов подаст условный сигнал. И тогда серенькая папка действительно побьет розовую. История, заинтересовавшая в этот вечер Абакумова, произошла, когда Берия возглавлял партийную организацию Закавказье. В 30-х годах Сталин частенько приезжал отдыхать на одну из своих дач, которая находилась в устье реки, впадающей в озеро Рица. Там однажды и решил Берия разыграть очень важный и рискованный для него спектакль. Сталин ехал со свитой по дороге на Риццу. Кортеж состоял из 5 ЗИСов. В первой машине разместилась охрана, во второй – сам Сталин и 2 его телохранителя, в третьей – Берия и нарком внутренних дел Грузии Гоглидзе, в остальных – обслуга, технический персонал и сотрудники НКВД. На полпути к даче у реки Бзыбь Лаврентий Павлович подал знак и остановил кортеж. Он вышел из машины, озабоченно огляделся по сторонам и подошел к Сталину. «Что, не могли дотерпеть? Ведь скоро прибудем на дачу», — усмехнулся вождь. «Нет-нет, это не то, что вы подумали», — с обеспокоенным видом ответил Берия. «Товарищ Сталин, я настоятельно прошу вас пересесть в 4-ю машину». Иосиф Виссарионович удивился. «Есть тревожная информация? Почему же сразу не сообщили?» Берия не отвел взгляд и ответил решительно. «Сигнала об опасности не было. Но все-таки меня что-то настораживает. Интуиция, понимаете ли, предчувствие. Бдительность, беспокойство за вашу жизнь не может быть излишним. У нас один вождь на земле». Сталин ответил хитроватым и проницательным взглядом. «Хоть мы и не верим в судьбу, предчувствия и предначертание свыше, а все же хочется проверить, оправдан ли хвалят интуицию товарища Берия. Сталин разгладил усы, и взгляд его сделался еще хитрее. «И при этом остаться живым», — выпалил он и направился к четвертой машине. Кортеж продолжил свой путь. Не прошло и 15 минут, как случилось. Подъехали к мосту через речку. Первая машина, почти не сбавляя скорости, переехала на другой берег. Под второй грянул взрыв. Середина моста вместе с машиной и людьми в ней рухнули в речку. Сталин внимательно осмотрел результаты взрыва, пожал Берии руку и, глядя куда-то в сторону, тихо произнес: «Ай, молодец! Человек без недостатков и пороков. А какая удивительная интуиция! Не зря о ней говорят в народе. Просто до подозрения замечательная интуиция». Прошло несколько дней. Сталину сообщили, что на озеро Рица доставлен новенький быстроходный катер. Последнее достижение науки и техники. Вождя заинтересовало это. Он решил прокатиться и самому опробовать скоростную новинку. Конечно же, с ним отправился Берия. Когда катер подходил к правому лесистому берегу озера, Лаврентий Павлович вдруг забеспокоился. Тревожный и подозрительный взгляд его по сторонам не остался без внимания вождя. Попыхивая трубочкой на палубе катера, Сталин весело подмигнул Берии. «Почему такое взволнованное лицо? Почему не радуетесь? Не наслаждаетесь этой замечательной прогулкой?» Не успел Сталин договорить, как из береговой чащи раздались три выстрела. Берия мгновенно прикрыл собой вождя. Моторист рулевой знал свое дело. Катя стремительно рванулся в сторону и помчался на полной скорости к другому берегу. Пули никого не зацепили. «Просто до подозрительности замечательная интуиция», — первое, что произнес через несколько минут после выстрелов Сталин. И так же спокойно, с легким наигранным восхищением, добавил: «И никаких пороков». Едва катер причалил к берегу, Лаврентий Павлович спешно собрал охрану всех находившихся поблизости сотрудников НКВД и лично возглавил поиск террористов. Сталин оставался спокойным и даже пошутил: «У меня тоже неплохая интуиция. А она подсказывает, что от Лаврентия враг живым не уйдет, даже если его и не существует. Могу с кем угодно поспорить». Естественно, спорить с ним никто не стал. В суете на последние фразы вождя не обратили должного внимания. Не знали еще тогда, что даже в шутке каждое слово Сталин произносил с каким-то подтекстом и значением. А на следующий день в ущелье, неподалеку от места, где прозвучали выстрелы, нашли труп изувеченного человека. Не было при нем ни оружия, ни документов. То ли он сам сорвался со скалы, то ли помогли ему в этом. Кто он, так и не установили. Тайна осталась в ущелье. Тайна затаилась в серой папке – с надписью синим карандашом «Б. Л. Т.